Третье. Кобра. Это сообщение удивило Тьюри, но сразу поверить он не мог. «Королевским наместником», — повторил он, — «зачем? И как вы докажете, что говорите правду?» «Я Вармин!» — крикнул офицер. «Смотри, я бросаю оружие, чтобы ты поверил в мои дружеские намерения!» Он и правда бросил оружие, и голос его был похож на голос Вармина. «Нас послал наместник», — продолжал он, — «чтобы мы охраняли вас от опасностей, и, кажется, у него были на то причины. Я тебе скажу кое-что, чтоб ты знал, что можешь нам доверять. Позволь мне подойти ближе». «Хорошо», — сказал Тьюри, но из осторожности добавил, — «только ты один». Вармин, если это был он, приказал своим людям оставаться на месте и пошел к кустам. «Где вы?» «Здесь», — ответил Тьюри, выходя вперед. Он посмотрел на офицера и узнал грубое, обветренное, но честное лицо стражника. Тот поклонился. «Привет, Мартин», — сказал он громко и добавил шепотом. «Наместник просил передать вот что. Именем сокровища, о котором мы оба знаем, прошу тебя принять помощь моих слуг». Тьюри поднес руку к груди и нащупал перстень. Он вложил кинжал в ножны. «Спасибо, Вармин, но почему наместник послал вас?» «Из-за новостей, которые его взволновали. Если ты нам доверяешь, распоряжайся нами, пусть твой друг тоже выходит». Вармин протянул руки вперед, показывая, что он не вооружен. «Мы не носим герба», — добавил он, — «это разрешено, если мы находимся к западу от Радужной реки». Тьюри, забыв о своих подозрениях, схватил руку Вармина. «Прости меня, тут кое-что случилось, и я боялся врагов». «Но у тебя нет арбалета», — удивился Вармин. «Нет, я сказал нарочно. Я рад, что он мне не понадобился». Он облегченно вздохнул. Теперь его и Вармина окружили остальные. «Где твой друг?» — спросил один из них. «Не здесь». «Ты один?» — снова удивился Вармин. «Что же все-таки случилось?» «Погодите», — сказал Тьюри, приложив руки к рту, крикнул: «Паки! Паки!» «Значит, это я его только что видел», — пробормотал один из садников. «Паки!» — крикнул Тьюри еще раз. «Вернись!» Паки не мог ускакать чересчур далеко и должен был слышать его зов, но никто не откликнулся, и Тьюри забеспокоился, не случилось ли чего с Паки. «Паки!» — крикнул он снова. «Эгей!» — раздался ответ. «Иду, иду!» Паки появился удивительно быстро, но, не доходя до них, остановился и крикнул. «Это ты, Тьюри?» «Правильно, Паки», — сказал Тьюри. «Доверяй, но проверяй. Можешь подойти, это друзья». «Как быстро ты вернулся», — продолжал он, когда Паки, подъехав, слезал с лошади. «А я и был неподалеку», — ответил Паки. «Неужели ты думал, что я уеду, оставлю тебя одного? Я сидел вон за той скалой и припас достаточно камней на случай, если...» «Ну-ну», — сказал Вармин, смеясь, — «нам угрожала большая опасность». «Вармин!» — крикнул Паки. «Он самый, к вашим услугам», — ответил солдат. «Ух!» — вздохнул Паки. «Ну и ночка. Кажется, я снова его видел, Тьюри, немного дальше. Я думаю, он ушел на запад». «Кто?» — спросил Вармин. «Коб...» — начал Паки, но осекся. «Что же тут случилось?» — спросил Вармин, снова посмотрев сперва на Паки, потом на Тьюри. «Эй, а почему он зовет тебя Тьюри? Я думал, ты Мартин». Паки испуганно зажал себе рукой рот. «Так уж вышло», — сказал Тьюри спокойно. «Я хочу сказать, здесь мое имя Мартин, но иногда меня зовут Тьюри». Он кивнул Паки, показывая, что теперь это не важно. Сейчас в самом деле не имело значения, как его зовут. «Ах так», — сказал Вармин. «Мы нашли тут неподалеку», — начал Тьюри, — «мертвого человека, убитого стрелой». «Убитый?» — переспросил Вармин. «Кто это?» «Гонец, посланный к королю Навину», — сказал Тьюри и пошел в ту сторону, где лежал убитый. Остальные последовали за ним. Вармин в ужасе глядел на мертвеца. «Гонец из Дангрии! О, как это вышло! И здесь, в этом месте, ограбление?» «Я думаю, пропало только письмо», — сказал Тьюри и повернулся к Паке. «Раз ты его видел, может, попробовать его догнать?» «Кого, убийцу?» — спросил Вармин. «Он не мог уйти далеко», — сказал Паке. «Одним мы бы с ним не справились. Он мог...» «Теперь я хоть что-то понял», — сказал Вармин, — «но сейчас не время болтать». Он поспешил к своему коню. «Где ты его видел?» — спросил он Паки. «Тут показал на холмы в юго-западном направлении. Едем?» — спросил Вармин Тьюри. «Да», — ответил юноша, вскакивая в седло. «Будь осторожен, Мартин», — сказал Паки другу. «Всем держаться рядом», — приказал Вармин садникам, — «мальчика в середину. Так». Они двинулись. Но Тьюри подумал: если убийца действительно кобра, мы вряд ли его нагоним. Ночь больше не была страшной, но стала напряженной и наполнилась азартом. Они нашли след, примятую траву, и шли по нему, пока он не исчез в ручье. Потом скакали через холмы, однако с тем же успехом они могли бы гоняться за тенями, потому что все равно никого не нашли. Глубокой ночью они снова выбрались на дорогу недалеко от того места, с которого начали поиски. «Вам это не привиделось?» — спросил Вармин мальчиков. «Могло и привидеться, конечно», — отвечал Тиури, — «но я думаю, что нет». «Точно нет», — решительно подтвердил Паки. «Если это тот, кого я подозреваю, нам так просто его не взять», — сказал Тиури. «Кто же это?» — спросил Вармин. «Трудно объяснить, потому что я ничего не знаю о нем». «Странно», — удивился Вармин, — «а он не был одет в коричневое платье и широкополую шляпу? И не носит ли он длинные светлые волосы?» «Почему вы так решили?» — в свою очередь удивился Тиури и вдруг вспомнил смеющегося человека, перегнувшегося через перила моста. «Об этом я тебе еще расскажу», — сказал Вармин, — «но что нам теперь делать? Мертвого нельзя оставлять здесь, а убийца должен быть схвачен как можно скорее, и нужно сообщить обо всем в Дангрию, королю. Надо добраться, по крайней мере, до Энгвелла, это ближе всего. Там можно найти гонца, а солдаты рыцаря Андамара помогут искать убийцу. Он ведь мог и в Энгвелл вернуться, не так ли?» «Вы правы», — сказал Тиури, — «но мы не можем ждать, нам надо ехать дальше». «Я знаю», — сказал Вармин. «И мы будем сопровождать вас, пока вы этого хотите, но, как ты думаешь, могу я поручить троим из своих людей позаботиться о мертвом и съездить в Энгвелл?» «Конечно», — сказал Тиури. Как только трое всадников ускакали, Вармин снова обратился к друзьям. «Я хочу рассказать, почему наместник послал нас. Мы сразу поедем дальше или немного отдохнем?» «Давайте немного отдохнем, а?» — попросил Паки, и Тиури согласился. Они сели у обочины, и Вармин начал свой рассказ. «Вчера вечером гонец из Дангрии, упокой Господи его душу, прибыл на переправу». «Вы знали, что он гонец?» — спросил Тиури. «У него не было причин скрывать это. Он должен был сменить лошадь, гонцы всегда и повсюду получают свежих лошадей. Так вот он получил ее и сразу поскакал дальше, чтобы, прежде чем отдохнуть, отмахать еще кусок. Вот и все о гонце. Остальное пускай расскажет Имин, он дежурил на следующее утро». «Утром я стоял на посту», — вступил в разговор один из садников. «Теперь уже можно сказать. Вчера утром. Угу. Первым к мосту подошел тот чужеземец, то есть, я думаю, что чужеземец, по выговору. Он заплатил пошлину 3 золотых, так как пересекал реку впервые, и разговорился со мной. Мы болтали о том, о сём, о погоде, о видах на урожай, и тут он спросил, не переходил ли недавно через мост мальчик, или, может быть, 2 мальчика. Один лет 16, с темными волосами и светлыми глазами, а другому он ничего не сказал. И я сказал, что да, были тут 2 мальчика, вы, то есть, которые не смогли заплатить пошлину и, значит, должны были оставаться на восточном берегу. Кажется, он развеселился, но, может, и не развеселился, но сказал только «так-так». Но я могу поклясться, что он смеялся. Я не мог хорошенько разглядеть его лицо. Он надвинул шляпу на глаза, а шляпа та была с широкими полями. «Ты не знаешь, как он выглядел?» — спросил Тиури. «Нет. Знаешь, что блондин. Волосы торчали из-под шляпы и очень просто одет, во все коричневое. И он... Ладно, слушай дальше. После вы нашлись на острове, и Вармин должен был забрать вас оттуда, а я и подумать забыл о том чужеземце. Думал, он давно уже проехал. Я стоял на мосту еще с одним стражником и смотрел, как вас забирали с острова, и вдруг он очутился возле нас и говорит: вот, значит, те мальчики от уплаты увиливают, да как они смеют. Он спросил нас, какое наказание вас ожидает, и, казалось, остался доволен ответом, свесился с моста, чтобы на вас посмотреть, и снова засмеялся. Мне было неприятно слышать, как он смеется. Вы-то, я считал, по заслугам получите, но этот парень мне не нравился. Все стражники пошли назад к флагбауму, там скопились люди, которые хотели перейти через мост, и тут подошел Вармин. «Да», — сказал Вармин, — «и я стал рассказывать Имину, что ты хотел говорить с самим наместником». «И тут снова откуда-то вынырнул чужеземец», — продолжал Имин, — «и сказал, что такие, как вы, должны сидеть в тюрьме». А я сказал: «Вы, кажется, этому радуетесь? Вы знаете о тех ребят, а?» Но он сказал, что нет. «Как?» — сказал я. «Вы же спрашивали о мальчике с темными волосами и светлыми глазами». «Таких много», — сказал он, — «этого мальчика я не знаю. А тот, про кого я спрашивал, мой друг. Он хотел идти со мной через реку, но верно где-то задержался. Он придет с востока, из Дангрии». «Вот тут-то», — медленно проговорил Вармин, — «я и рассказал ему о гонце, проехавшем накануне. У него тоже были темные волосы и светлые глаза. Я, может, не должен был говорить, но кто ж знал?» «А тот, как услыхал это, испугался». «Испугался, да», — кивнул Имин. поднял голову, посмотрел на нас. Тут я увидел его глаза и тоже испугался, словно глянул в глаза змее. И он вдруг заторопился и поскакал через мост, словно за ним дьявол гнался. «Вот оно, значит, как», — подумал Тиури. Чужеземец, конечно, кобра, это ясно. Сперва шпион считал, что тот, кого он искал, надолго упрятан в тюрьму, но после услышал, что на запад проехал другой юноша, гонец к королю Навину, засомневался и поскакал за ним. Бедняга-писарь был убит стрелой, предназначавшейся для него, Тиури. Но теперь-то кобра украл у гонца письмо, прочел и понял, что это не то письмо, которое он искал, что он ошибся и убил не того. Вармин тем временем продолжал. «Позднее, когда вы уехали, я говорил с наместником. Он был озабочен новостями, которые привез гонец из Дангрии, и спрашивал меня, хорошо ли мы вас снарядили в путь, а затем сказал как бы про себя. Да можно ли их было отпускать их без охраны? Почему, ваша светлость?» — спросил я. «Потому», — отвечал он, — «что им могут угрожать опасности». И тогда я рассказал ему о человеке на мосту. Совсем коротко, но он, казалось, напугался. «Вармин», — сказал он, — «ты сможешь нагнать мальчиков? Скачи-ка за ними, возьми с собой человек 10 солдат, а как нагонишь, езжай с ними вместе и защищай, если понадобится, ценой своей жизни. Хорошо, если бы ты и гонца из Дангрии сумел нагнать. Может, я чересчур беспокоюсь, но, кажется, им всем угрожает опасность, особенно этим двум мальчикам». Так сказал он, и вот почему мы очутились здесь. Вармин посмотрел на мальчиков. «Ну как, принимаешь нас в качестве эскорта? Или наместник беспокоился напрасно, и никакая опасность тебе не грозит?» «Я думаю, грозит», — сказал Тиури. «И убийство гонца из Дангрии с этим как-то связано?» «Да», — сказал Тиури. «Я встречал его раньше, он мне помог, а теперь он убит, а я жив». Вармин посмотрел на него вопросительно. «Что ты имеешь в виду?» «Мне не хотелось бы об этом говорить». Вармин расправил плечи. «Наместник запретил мне задавать тебе вопросы. Я сделаю, значит, что мне поручено, и помогу тебе людьми и оружием». «Спасибо», — сказал Тиури. «Может быть, тогда поедем дальше?» Поднявшись, он почувствовал, что коленки у него дрожат от усталости, но, несмотря на это, вскочил в седло. Теперь он и Паки продолжали свой путь, окруженные солдатами наместника. Наступило утро, навстречу стали попадаться люди, пастухи, которые стерегли овец на склонах холмов. Вармин заговорил с ними, рассказал об убийстве, описал, как мог внешность убийцы, попросил смотреть в оба. К полудню они добрались до деревенского трактира, где можно было отдохнуть, и скоро уже сидели за столами, а трактирщик подавал им еду. Вармин сказал ему, что они посланцы наместника, и попросил свежих лошадей. «На всю компанию меня не хватит», — сказал трактирщик. Вармин посмотрел на Тиури. «Как ты думаешь, не подождать ли нам, пока лошади отдохнут, а потом ехать все вместе? Мы и сами нуждаемся в отдыхе». Тиури кивнул. «Хорошо, но я не хочу оставаться здесь слишком долго». Вармин внимательно посмотрел на него. «По тебе не скажешь, будто ты не нуждаешься в отдыхе. Ха, а твой друг, смотри-ка, уже заснул». И в самом деле Паки провалился в глубокий сон. Голова его покоилась на столе рядом с почти полной тарелкой. Тиури вдруг почувствовал, что и он устал, так устал, что даже есть не может. Голоса вокруг звучали неясно, как бы издалека, даже то, что кобра мог притаиться где-то поблизости, не беспокоило его. Вармин взял Тиури за плечо и озабоченно спросил: «Ты-то как себя чувствуешь? Когда ты отдыхал последний раз? Когда спал?» И правда, когда? Все, что помнил Тиури за последнее время — бесконечная, безостановочная гонка, утомительные дни, бессонные ночи. «Не знаю», — пробормотал он. «Но теперь вы оба пойдете в постель», — крикнул Вармин. «Не хочешь же ты уснуть в седле и свалиться с лошади?» Паки проснулся от его громкого голоса и выпрямился, испуганно моргая. Тиури поднялся. «Вармин прав. Нужно хоть немного отдохнуть, чтобы набраться сил для последней части пути». «Далеко ли до Унавенстада?» 2,5 дня, — сказал Вармин. «А сейчас сколько времени?» «Только что пробило полдень», — ответил трактирщик, и Вармин спросил его: «Найдется у вас постель для этих мальчиков?» «Конечно», — сказал трактирщик, — «пошли». «Хорошо», — сказал Тиури, — «но я хочу, чтобы нас разбудили в 4 часа». И он не двинулся с места, пока Вармин не пообещал ему это. Скоро они с Паки уже крепко спали. Вармин сдержал свое обещание и явился будить их в 4 часа. «Я думаю, ты вполне мог бы поспать еще», — сказал он, — «даже переночевать здесь. Выехали бы завтра с утра». «Нет», — сказал Тиури, подавляя зевок, — «еще целых 2 дня с половиной. Я хочу, если удастся, доехать быстрее». «У меня есть новости об убийце», — сказал Вармен. «О Кобре?» — воскликнул Паки. «Так его, значит, зовут Кобра». «Впервые слышу». «Какие новости?» — спросил Тиури. «Ты можешь больше не бояться, его скоро поймают. Пошли вниз, там вас ждет отличная еда». «Какой же я осел», — сказал Паки, когда Вармен вышел, все еще болтая лишнее. «Почему Вармен не должен знать, что нашего врага зовут Коброй?» «И все-таки я осел. Это от того, что я еще не совсем проснулся. Неважно, знает ли об этом Вармен, нам-то все равно, раз мы этого Кобру никогда не видели». Сообщение Вармена, однако, прогнало последний сон, и друзья быстро спустились вниз. Вармен и трое его солдат уже ждали их. Пока они ели, Вармен рассказал, что час назад в трактир прискакал потрясенный всадник, пастух с восточной стороны холмов. Пастух рассказал, что он был один со своим стадом, когда увидел какого-то человека верхом на лошади. Тот слез с коня и спросил поесть. Пастух опознал в нем убийцу, по нашему описанию. Он был в коричневой одежде, со светлыми волосами, в широкополой шляпе. Он очень испугался, и тот другой это заметил. Он пригрозил, что убьет его, если пастух позовет на помощь. И пастух сделал самое лучшее, что мог, вскочил на коня чужеземца и уехал. Убийца послал ему вслед стрелу, но, к счастью, промахнулся. «Стрела застряла в его шапке», — добавил один из солдат. «Где же этот пастух?» — спросил Тиури. «Почему вы меня не разбудили?» «Ты спал так сладко, но мы сразу послали вооруженных людей туда, где пастух повстречал чужеземца. 4 моих солдат пошли с ними. Пастух указывал им дорогу. Он быстро соображает и умно поступил, захватив коня убийцы. Так что тот не сможет далеко уйти». «Это правда», — согласились мальчики. И все же Тиури хотелось самому поговорить с пастухом, узнать чуть больше о человеке, чье злое внимание он чувствовал постоянно, с тех пор, как въехал в Дангрию. Без сомнения, это был Кобра. Но Кобра теперь обложен со всех сторон, у него нет лошади, а они ушли далеко вперед. Остается заботиться лишь о том, чтобы сохранить это преимущество. Он повернулся к Вармену. «Есть ли вам смысл сопровождать нас дальше? Я думаю, мы можем больше не бояться этого человека». «Как хочешь», — отвечал Вармен, — «но нам нетрудно проводить вас, а дорога через лунные холмы пустынна. И, видишь ли, наместник поручил мне защищать вас. Что я ему скажу, если с вами что-нибудь случится?» Тиури улыбнулся. «Я благодарен и вам, и королевскому наместнику за помощь. Без вас все могло бы плохо кончиться». Наконец было решено, что Вармен и трое его солдат проводят друзей, во всяком случае, до конца лунных холмов, а там они решат, что делать дальше. Они выехали в 5:00 пополудни и скакали быстро, без приключений остановок. Луна поднялась уже высоко, когда они увидели вдали на холме замок. «Это замок Белой Луны», — сказал Вармен, — «замок рыцаря Ивейна. Трактирщик говорил, мы сможем там переночевать». «Я буду спать в замке», — обрадовался Паки, — «а не в темном подвале, как в прошлый раз. По-моему, это красивый замок». «Он очень старый», — сказал Вармен, — «но замок наместника еще старше». «Наместника зовут Ардиан, правда?» — спросил Тиури. «Да, Ардиан его имя. Раньше он был бездомным странствующим рыцарем, а теперь королевский наместник Восточной переправы». «А замок у переправы раньше принадлежал его родителям?» — спросил Тиури. «Нет. Служба у переправы не передается по наследству. Король сам назначает наместников и выбирает для этого лучших своих рыцарей». «Рыцари с белыми щитами», — сказал Паки. «Да. Но наместникам переправ разрешено носить и семицветные щиты». «Сколько рыцарей у вашего короля и как их зовут?» «Всех и не перечислить. Некоторых ты уже знаешь. Ардиан, мой сеньор, и Вардиан, его брат и рыцарь, и Вейн, чей замок там впереди, и сыновья рыцарей Вейна, но они еще совсем молоды, и Андамар из Ангевелла, и Эдвинем из Форестере, зовущийся непобедимым, и Марвин из Эдуны, которого зовут сыном морского ветра. Я мог бы долго еще называть имена и рассказывать истории об их подвигах, но мой сеньор знает это гораздо лучше меня. У него есть толстые книги, полные рассказов об истории нашей страны». Тиури вспомнил книгу, в которую заглянул, ожидая наместника. «Слушай, Гавармин, ведь наши языки очень похожи. Чудно, правда?» «Что ж тут чудного? По мне, так еще чуднее, если кто-то совсем такой же, как я, говорит на языке, которого я не понимаю, только потому, что он из другой страны. Но язык, на котором мы с тобой говорим, не единственный. Есть еще другой, древний. Такой древний, что почти никто не помнит его больше. Только король, принцы, мудрецы и некоторые рыцари могут говорить на этом языке, понимать его». «И наместник тоже?» «Я думаю, да. Он много знает, и он умеет читать. Я-то раньше мог только крестик поставить вместо имени, а он меня всем буквам обучил. Разговаривая так, они подъехали к замку, к нему вела узкая извилистая дорога, защищенная каменными стенами. Несмотря на поздний час, ворота гостеприимно распахнулись перед ними, а для всадников и лошадей нашлись и еда, и место для ночлега. Ранним утром следующего дня Тиури с Вармином и Паки стояли во внутреннем дворе замка, готовы отправиться в путь, когда к ним подошел один из слуг. Он обратился к Вармину. «Вы командуете солдатами наместника Ардиана? Рыцарь Вейн желает с вами говорить. Не будете ли вы так любезны пойти со мной?» Вармин указал на Тиури и сказал: «Пусть и этот мальчик пойдет с нами». «Это необходимо?» — спросил слуга. «Мой господин хотел говорить только с офицером. Он обязательно должен пойти с нами». Слуга удивленно посмотрел на Тиури. Ему, похоже, не верило, что бедно одетый юноша может оказаться значительным лицом, но он кивнул и повел их в замок. Тиури нахмурился. Он не хотел, чтобы Вармин привлекал к нему чье-то внимание. «Надо было пораньше встать», — подумал он, — «теперь мы бы уже были в дороге». Переглянувшись с Паки, который ему ободряюще подмигнул, Тиури пошел за Вармином. Их ввели в большую полутемную залу, за столом, на котором горели две свечи, сидел, ожидая их, хозяин замка. Рыцарь Вейн был не молод, но держался прямо. Он посмотрел сперва на одного, затем на другого, обратился к Вармину. «Ты? Вармин, офицер наместника Ардиана». «Да, благородный рыцарь», — отвечал Вармин, кланясь. «Я слышал, прошлой ночью в лунных холмах был убит человек, гонец к королю Навину. Это правда?» «Да, благородный рыцарь». «Почему же мне не сообщили сразу? Мне принадлежит только западная часть лунных холмов, но сейчас я присматриваю за восточной, впредь до возвращения рыцаря Андамара. Мы послали гонцов, Ингевелл, благородный рыцарь, и все в окрестностях предупреждены, что нужно искать убийцу. Почему вы сами не отправились на поиски?» «Наместник послал нас с поручением на запад, благородный рыцарь, и мы должны были, значит, ехать дальше, но часть своих людей, больше половины, я отослал назад». «Хорошо», — сказал рыцарь Вейн и посмотрел на Тиури. «Ты один из тех, кто нашел тело?» «Да, рыцарь», — ответил Тиури и подумал. «Надеюсь, хоть он не станет меня ни о чем расспрашивать. Кажется, всякий, кого не встретишь, пытается меня задержать». Но его опасения оказались напрасны. Рыцарь и Вейн больше ничего не спросил, но сказал: «Могу вас порадовать, убийца пойман». «Правда, неужели?» — воскликнули Тиури и Вармин в один голос. «Да. Его держат в трактире «Лунные холмы», пока я не решу, что с ним делать. Он схвачен на моей территории, значит, я и буду его судить». «Когда это случилось?» — спросил Вармин. «Вчера вечером, вскоре после того, как вы покинули этот трактир. Гонец, который принес мне эту новость, прибыл рано утром. Он здесь и может рассказать вам подробности». Только теперь Тиури увидел, что в сумрачном зале находится еще кто-то. Человек этот поднялся, почтительно повернулся к ним и остался стоять. Он выглядел как крестьянин, но поверх одежды на нем была кольчуга, а темные волосы покрывал шлем. «Гонец привез нам письмо от трактирщика», — продолжал рыцарь Ивейн, — «и дополнил его устным сообщением». Гонец поклонился. «Трактирщик мне заплатил, но вдобавок я принес весть от солдат-наместника. Она предназначена рыцарю Ивейну, сеньору Белой Луны, Вармину, офицеру и двум юношам, что путешествуют с ним». «Продолжай», — сказал рыцарь Ивейн. Гонец снова поклонился. «Вчера вечером люди из моей деревни с помощью 4 солдат-наместника поймали человека, который, согласно описанию, был убийцей. Он назвался странным именем, как это... оно в письме было, которое вам отдал благородный рыцарь. Кобра», — сказал рыцарь Ивейн. «Кобра», — повторил Тиури тихо. «Сперва он не признавался в убийстве», — сказал гонец, — «но когда мы связали его и заперли в одной из комнат трактира, начал бесноваться, всех проклинать, он проклинал и нас, и эту страну, и, наконец, тех двух молодых людей. Их проклял он самыми черными словами, какие только есть». «Почему?» — спросил рыцарь. «И правда странно», — проговорил гонец приглушенным голосом. «Он не сказал, почему, может быть, от страха? Я сам был там и все слышал. Одного из них он называл по имени. «Проклинаю тебя, Тиури!» — кричал он. «Пусть переломит тебе шею дьявол и все нечистые силы!» Гонец замолчал, а Тиури на мгновение похолодел, словно сам он был там, когда кобра его проклинал. Но чувство это длилось недолго, ведь кобра пойман. «А кто такой Тиури?» — спросил рыцарь Ивейн. Вармин сделал движение, но промолчал. «Ты Тиури?» — спросил рыцарь мальчика. «Да, рыцарь», — ответил тот. «Почему этот кобра желает тебе столько зла?» Тиури подумал немного. «Я думаю, потому что я один из тех, из-за кого его поймали». Рыцарь Ивейн посмотрел на него задумчиво, и Тиури понял, что тот кого-то ему напоминает, но никак не мог вспомнить кого. Рыцарь снова обратился к гонцу. «Вы можете еще что-то рассказать?» «Да, благородный рыцарь», — отвечал гонец, — «то, что есть в письме, что солдаты наместника просили своего офицера как можно скорее вернуться вместе с теми, что остались при нем, но, конечно, только если эти юноши смогут без них обойтись». «Почему это я должен вернуться?» — спросил Вармен. «Этого они не сказали». «Вы хотите добавить еще что-то?» — спросил рыцарь Ивейн, и когда гонец ответил отрицательно, продолжал. «Тогда можете идти. Мои слуги позаботятся, чтобы вас накормили, я, в свою очередь, передам с вами письмо». Гонец, глубоко поклонившись, вышел. «Кто ты?» — спросил рыцарь Тиури. «Вы уже знаете, рыцарь, меня зовут Тиури». «Откуда ты?» «С востока, рыцарь». «Но ведь ты не служишь королевскому наместнику?» «Нет, благородный рыцарь», — вступил в разговор Вармен, «но наместник поручил мне и моим людям сопровождать их. Они едут на запад, и они торопятся». «Это правда, рыцарь», — подтвердил Тиури. Вармен достал что-то из-под кольчуги и протянул рыцарю. «Вот знак того, что я действую по поручению наместника, его перчатка». «Я узнаю ее», — проговорил рыцарь. Он вернул Вармену перчатку и продолжал. «Хотя, казалось бы, в королевстве царят мир и порядок, то, что произошло, беспокоит меня. Наместник Ардиан не пошлет своих солдат сопровождать кого-либо без причины. Я не стану вас задерживать теперь, когда вы знаете все, что должны были знать. Что касается Кобры, то он останется моим пленником, и я надеюсь, вы вернетесь, чтобы свидетельствовать против него. Того же я ожидаю и от тебя, Тиури». «Да, рыцарь», — сказал юноша. Он чувствовал радость и облегчение. Кобра в плену. Теперь нечего больше бояться. Завтра к вечеру они будут в Унавенстаде, поручение будет выполнено. Он повернулся к Вармену. «Вам нет нужды ехать дальше. Кобра нам больше не опасен». «Кто он такой, этот Кобра?» — спросил рыцарь Ивейн. «Не знаю. Знаю только, что он дурной и опасный человек». «Да», — проговорил рыцарь сухо, — «но ты, похоже, знаешь о нем еще что-то». «Он из Авилана», — сказал Тиури. Этот ответ, казалось, удивил рыцаря. «Из Авилана?» — повторил он. Вармен изумленно посмотрел на Тиури, который тем временем обратился к рыцарю Ивейну. «Прошу вас, благородный рыцарь, отпустите меня немедленно. Может быть, скоро вы узнаете больше, чем я могу вам рассказать теперь». «У тебя есть какая-то тайна, юноша», — сказал рыцарь, помолчав. «Я слышу по выговору, ты пришел из-за великих гор, это правда?» «Да, рыцарь». «Может, ты тогда...» — начал рыцарь, но не договорил, кивнул и сказал. «Я полностью доверяю наместнику и поступлю согласно его решению. Иди с миром. Решайте с Вармином сами ехать ему с вами или возвращаться к своим солдатам на восток. Прощайте». Тиури и Вармен поклонились и скоро были во внутреннем дворе, где, сгорая от нетерпения, ждали их остальные. «Что сказал вам рыцарь?» — спросил Паки друга. «Гонец принес ему добрую весть. Кобра пойман». «Кобра пойман? Правда?» — прошептал Паки. «Да», — сказал Тиури. «Правда». Паки смотрел на него сияющими глазами. «Это в самом деле хорошая новость. Теперь можно не бояться каждой тени и не заглядывать за каждый куст». Вармен подошел к ним. «В чем дело?» — спросил Тиури. «Как мы теперь поступим? Мне ехать с вами или нет?» «Вы можете спокойно оставить нас одних», — сказал Тиури. «Ты сам сказал? Видишь ли, я не знаю, почему меня просили вернуться как можно быстрее, если ты считаешь, что наша помощь больше не нужна. Но я хочу посмотреть, где она может понадобиться. Что-то не так в королевстве, мне кажется, что-то назревает. Но если хочешь, я поеду с вами. Я сейчас служу тебе, как ни странно это звучит, потому что ты моложе меня». Тиури протянул ему руку. «Благодарю вас за помощь, Вармен, и передайте мою благодарность наместнику. Впрочем, мы сами поблагодарим его, когда вернемся к Радужной реке». «Хорошо», — сказал Вармен, — «но я не отпущу тебя, пока не удостоверюсь, что вы хорошо вооружены. Может, оно и не понадобится, но не помешает. Какой толк от воображаемого арбалета со стрелами? Я дам вам настоящие и поделюсь кольчугами». Ради этого пришлось немного задержаться. «Это обязательно надевать?» — спросил Паки, получив первую в жизни кольчугу. «Мне больше по душе простая рубаха». «Привыкнешь», — засмеялся Вармен. «За надежную защиту приходится платить». «Тогда придется надеть», — вздохнул Паки. «Но арбалет-то мне точно ни к чему. И в гору с трех шагов не попаду». Однако, подумав, согласился. «Ладно, давай его сюда, с ним как-то спокойнее». Друзья попрощались с Варменом и его всадниками и выехали на западную дорогу. «Теперь мы снова одни», — сказал Паки. «Как я выгляжу? Похож хоть немного на оруженосца?»